Неожиданно физическое состояние Брукнера настолько улучшилось, что доктор Хеллер решился уйти в отпуск с 15 августа, припоручив заботы о пациенте доктору Сорго. Профессор Шреттер, вернувшийся в Вену из отпуска 16 августа, нашел состояние Брукнера удовлетворительным. 18 августа мастер принял нескольких гостей, а спустя 3 дня снова предпринял пешую прогулку на воздухе. Он часами сидел на своей излюбленной скамье в парке, 3-й от начала аллеи, в солнечные осенние дни, но большую часть времени проводил в кресле. Фрау Кати вела строгий отбор посетителей, затем состояние его снова резко ухудшилось. Йозеф Шальк сообщал своему брату Францу, что мастер во время последнего посещения, вскоре после начала разговора, вдруг перестал обращать на него внимание и после недолгого молчания стал судорожно повторять отдельные стихи из «Отче наш». Доктор Хеллер, вернувшийся из отпуска 15 сентября, нашел Брукнера не покидающим кресло, на котором его, закутанного в плед, вывозили в парк. Горячие мольбы Брукнера о том, чтобы ему было дано завершить 9-ю симфонию, не были услышаны любимым Господом, которому он поклонялся всю жизнь. 7 октября мастер написал брату Игнацу последнее письмо, наглядно демонстрирующее деградацию разума умирающего. Игнацу Брукнеру, святой Флориан, дрожайший брат Игнац, прошу тебя больше не писать мне. Игнац не будет писать мне, а я не смогу ответить, может быть, устно. Твой брат Антон, Вена, 1896 год, октябрь. Будь здоров, здоров, здоров. 7 октября 1896. Бельведер, А.Б. Оч добр г иг брук в славн монастыре св флор близ Линца. Твой брат, твой Брукнер. Т Т А бр Игнац, будь буд здоров, будь всегда здор здоров, всегда буд здавор. В субботу, 10 октября, его навестил доктор Вайсмайер и оставил в относительно хорошем состоянии. Как обычно, он вознес Богу свои вечерние молитвы, записал их в календарь и отошел ко сну. Посетителей поражал его ужасно изможденный вид. Гуго Вольф сообщает, что, услышав о критическом состоянии мастера, он поспешил на его квартиру в Бельведер, где был встречен домоправительницей, которая сообщила ему, что с Брукнером лучше не общаться, поскольку его сознание омрачено. Вольфу, однако, удалось через приоткрытую дверь бросить взгляд в комнату больного. Брукнер лежал там на простой железной кровати, обложенной подушками, со страшно исхудавшим бледным лицом, устремив неподвижный взгляд в потолок. По его губам блуждала рассеянная улыбка, и, как бы повинуясь ритму музыки, звучащей внутри него, он отбивал дрожащим указательным пальцем такт по одеялу. Эту музыку слышал только он, и она уносила мастера, отрешившегося уже от всего земного, в вечность. В воскресенье 11 октября мастер почувствовал себя настолько хорошо, что даже снова взялся за работу над финалом 9-й симфонии. В полдень, по поручению врачей профессора Шреттера и доктора Хеллера, проводивших выходной за городом, прибыл доктор Сорго. Он осмотрел больного, не нашел никаких ухудшений, однако посоветовал воздержаться от прогулки по причине ветреной погоды. Около 3 часов пополудни Брукнер стал жаловаться на сильный озноб. Фрау Кати настояла на том, чтобы он лег. Ее дочь и присутствовавшая сиделка помогли мастеру добраться до постели. Ему принесли чай. Брукнер сделал несколько глотков из чашки, затем с помощью сиделки повернулся на левый бок, 2 раза глубоко вздохнул и скончался. Верный друг композитора Антон Майснер, находившийся в это время в капелле Бельведера, тотчас поспешил в дом умершего. Было срочно вызван патер Хербертвич, который прочитал заупокойную молитву. Доктор Хеллер констатировал смерть, которая, на его взгляд, случилась от инфаркта. Весть о смерти Брукнера очень быстро распространилась, и вскоре стали появляться люди, желавшие выразить соболезнования. До прибытия Игнаца Брукнера их принимал Антон Майснер. До полудня вторника тело находилось на смертном одре. Художник Ператон сделал рисунок мастера, а скульпторы Хаберль и Циндлер изготовили посмертную маску. Распоряжения, содержавшиеся в завещании, были тщательно исполнены. Профессор Рихард Пальтауфр в соответствии с обещанием набальзамировал тело. В точности были исполнены и распоряжения Брукнера относительно места последнего успокоения в монастыре святого Флориана. Траурная церемония, расходы по которой взял на себя город, состоялась 14 октября 1896 года. В 3 часа пополудни катафалк, запряженный шестерней, двинулся от квартиры в Бельведере к Карлскирхе. Выстроившись перед церковью, академический певческий ферейн попрощался с мастером, исполнив 2-ю часть его хора «Шествие германцев». В Карлскирхе состоялось торжественное отпевание. Певческий ферейн «Общество друзей музыки» и венский мужской певческий ферейн исполнили «Либера» Иоганна Хербека и «Литанию Шуберта» в День всех святых, а венский филармонический оркестр под управлением Ганса Рихтера исполнил «Адажио» из 7-й симфонии Брукнера. Траурную речь произнес доктор Альфред Фрейлих. Не только друзья Брукнера, но и музыкальные величины, столь осложнявшие ему жизнь в Вене, почти в полном составе присутствовали на отпевании. Бернгард Паумгартнер, чьи родители были дружны с Брукнером, писал позже, что Иоганнес Брамс тоже находился в это время в церкви. Отмеченный болезнью, которая свела его в могилу в следующем году, страшно исхудавший, он казался глубоко опечаленным. Слезы бежали по его щекам и бороде. После отпевания катафалк проследовал на Венский западный вокзал, и оттуда гроб с телом композитора в соответствии с его желанием отправился туда, где начиналась его мирская слава, в монастырь святого Флориана.